«Ну, разве тебя забудешь?» — бухнул он первое, что пришло в голову, из нехитрого арсенала ловеласов, и, кажется, попал в точку. Прелестница прямо-таки расцвела, подошла и непринужденно присела на краешек постели, закинула ногу на ногу прямо у него под носом, захватила двумя пальцами мочку его уха, уставилась с такой улыбочкой, что Петр ощутил себя совращаемой школьницей. «Ну, Пашка, — подумал он, — ну, жук, неплохо устроился». Девчонка, глядя ему в глаза, достала из кармана халатика блестящие ножницы, подала, держа за кончики лезвий, встала, закинула руки за голову, сцепила пальцы на затылке, поглядывая выжидательно. «Влип», — пронеслось у него в голове, — «что-то это должно значить. Что-то конкретное надо делать, повторяя вслед за Пашкой. Вот только что». На ее смазливом личике крепло недоумение. «Слушай, что-то я...» — произнес он осторожно. «Нет, правда забыли?» — округлила она глаза. «Павел Иванович, бедненький, вспоминайте. Можно с пуговиц начать, можно халатик покромсать, как вы любите. Вы начинайте, руки сами вспомнят. Времени у нас предостаточно». Он встал с постели и, чувствуя себя совершеннейшим идиотом, выразительно покачал сверкающими ножницами. «Ага», — безмятежно поощрила Анжела, закинув голову и опустив длинные ресницы. «Вот видите, вспоминаете. Не робеете там в шкафу этих халатов». «Вот эта ситуация. Отказаться Пашку подведешь. Вряд ли он страдал нерешительностью в этих вот случаях». Осторожно примерившись, Петр состриг верхнюю пуговицу, беззвучно упавшую на мягкий ковер. На миг приоткрыв глаза, Анжела лениво, поощряюще улыбнулась. «Вот, вспоминаете. Павел Иванович, что вы сегодня такой робкий? И не узнать. Да кромсайте в лохмотье, я потом уберу». Выругавшись про себя, он стал состригать по одной оставшейся пуговке сверху вниз. Ножницы оказались наточенными на совесть. То, что представало взору, заставляло мысли сворачивать на избитую колею привычных мужских рефлексов, и понемногу в руках объявилась этакая небрежная ловкость. Однако же развлеченьица у братана. И ведь стоит кукла как манекен. Только улыбается и глазами стрижет. Старательно следя, чтобы не поцарапать гладкую кожу, двумя движениями лезвий разделался с узенькими черными трусиками, стряхнул с нее распахнутый халат, чуточку неуклюже притянул к себе, и то ли он ее завалил в постель, то ли она его отработанно завалила, ну, скорее уж, второе. Очень быстро он понял, почему в предназначенный для Анжелы конвертик Пашка сунул аж $300, и юная медичка того стоила, кое о чем из того, что с ним раскрепощенная стервочка вытворяла, и слышать не доводилось. Содрогаясь от удовольствия, он впервые подумал, что быть Пашкой очень даже неплохо. А потом умелый язычок устроил такое, что все думы напрочь отшибло. Он понимал, что за всеми этими изощренными кувырканиями пытается забыть, выжечь из памяти Катю, но прекрасно знал, что ничего не получится. Завтра он переступит порог и встретит ее взглядом.